Глава третья. Надувная лодка накренилась на борт, и мне в лицо ударили соленые брызги. Я стер их с глаз и вцепился в край сиденья подскакивающего на воде суденышка. Особенного волнения в устье не было, но мы шли против прилива и ветра. Лодку подкидывало, когда нос натыкался на волну, и через незащищенный борт на нас летела завеса пены. Полностью рассвело, но солнца не было видно. Лишь в закрывающих небо облаках светилось рассеянное пятно. Запах пластикового каркаса смешивался с выхлопом дизельного мотора и просоленного каната. Управлял лодкой морской сержант и, сжимая небольшой штурвал, легко преодолевал волны. Я сидел за ним вместе с Ланди и тремя другими моряками в спасательных жилетах. В лодке было тесно, кроме нас шестерых, в нее погрузили две стопки алюминиевых пластин, разместив так, чтобы не нарушать баланс. Когда лодка натыкалась на волну, меня подкидывало на сиденье. Ланди посмотрел на меня сквозь запорошенные брызгами очки и улыбнулся. «Вы в порядке?» — крикнул он мне, перекрывая свист ветра и гул мотора. «Скоро будем на месте!» Я кивнул. Мне приходилось плавать, когда я был моложе, и болтанка на меня не действовала. Но самочувствию не помогало неприятное ощущение под ложечкой, с которым я проснулся, хотя я старался о нем не думать. Мне тоже дали спасательный жилет, но не синий, как у моряков, а ярко-оранжевый. В болотных сапогах по пояс и непромокаемом комбинезоне сидеть, прямо скажем, не слишком удобно. Но, глядя на грязные берега русла, я понимал, что потом порадуюсь, что все это на мне. Вода прибывала с удивительной быстротой. Пока я переодевался и брал из машины саквояж с инструментами, моряки уже сняли лодку с прицепа и спускали с эллинга. Канал перед парапетом до краев наполнился водой, волны лизали наклонную бетонную плоскость, и грязное дно русла скрывалось под наступающим морем. «Времени у нас немного», — предупредил Ланди, когда мы стояли у эллинга. С вертолета сообщают, что тело дрейфует к песчаной банке, но надолго оно там не задержится. Прилив здесь такой, что человеку не угнаться, придется работать быстро. Судя по тому, что я видел, не быстро, а очень быстро. Предстоит настоящая гонка, чтобы достать труп до того, как его опять унесет, и это снова ставило вопрос, зачем я здесь. Хотя я предпочел бы исследовать труп там, где его обнаружили, здесь, похоже, времени для этого не оставалось. Первостепенная задача — как можно скорее добыть труп. Ланди и моряки могли с ней прекрасно справиться без меня. Я взглянул на целивший на глубину посредине устья тупой нос лодки и перевел взгляд на песчаные банки. Они лежали прямо по курсу. Естественный барьер, перегораживающий пространство почти от берега до берега. Прилив накатывал на них, но они поднимались над поверхностью округлыми коричневыми буграми, напоминая спины выброшенных на мелководье китов. За ними река соединялась с морем, и я заметил три выступающих из воды сооружения. Рассмотреть детали из скачущей лодки мне не удалось. Конструкции напоминали квадратные кубы на пирамидальных опорах. Возможно, нефтяные вышки, но стоят слишком близко к берегу. Инспектор заметил мой интерес. «Морской форт», — объяснил он. «Что?» — не понял я. Нам приходилось перекрикивать грохот мотора. «Морской форт Гая Маунселла». Во время Второй мировой войны такие строили вдоль побережья, армия и флот, чтобы не позволить германским кораблям заходить в устье. Этот армейский. Здесь некогда стояло 7 соединенных переходами башен, но теперь осталось только 3. «И до сих пор используется?» — крикнул я. Ланди что-то ответил, но из-за ветра и мотора я не расслышал и покачал головой в знак того, что не понял. Он наклонился ко мне. «Я сказал, только чайками». В 60-х годах на некоторых работали пиратские радиостанции. Например, здесь и на Красных Песках в устье Темзы. Но затем оборудование демонтировали, или оно само пришло в негодность. Некоторое время назад шли разговоры, чтобы превратить здешние башни в гостиницы, но дальше проектов не пошло. Инспектор, изумляясь человеческой глупости, мотнул головой. «Неудивительно. Я бы не хотел в такое становиться». «Я бы тоже не хотел». Но мы уже были у самых песчаных банок, и я оставил попытки дальнейших разговоров. Моряк сбавил обороты двигателя, лодка стала медленно приближаться к цели, и, о блаженство, болтанка стихла. Я услышал шум винта вертолета. Он завис впереди над телом и подавал нам сигналы, моргая прожектором. Сержант осторожно вел суденышко между возвышающимися вокруг, словно островки, песчаными банками. Волны лизали их покатые бока. Вскоре их совершенно закроет вода, и я понял, что имел в виду Ланди, когда говорил, что из-за этих отмелей путь в эстуарий закрыт. Даже когда они видны, маневрировать среди них нелегко, но когда скроются под поверхностью, станут предательски опасными. Мы оказались почти точно под вертолетом. Винт оглушал, молотил нас потоками воздуха и разглаживал поверхность моря. «Вот!» — инспектор указал на что-то впереди, но его крупная фигура загораживала мне обзор. Затем лодка замедлила ход, описала круг, и я в первый раз увидел тело. Прилив выбросил его на половину высоты грязного склона песчаной отмели. Промокший пук одежды застыл в таком покое, какой доступен только неодушевленному и мертвым. Труп лежал лицом вниз. Ближе всего к воде голова, ноги и ступни протащила по песку под углом к нам. Поблизости села чайка, но, подскакав к телу и изучив его, потеряла к нему интерес. Я понял, что утопленник не свежий. Ланди что-то сказал в рацию и поднял руку, давая понять вертолету, чтобы он набрал высоту и отошел в сторону. Сержант заглушил двигатель, но лодка продолжала движение по инерции, и во внезапной тишине мы ощутили толчок, когда наткнулась носом в дно. Торопясь к телу, я начал выбираться за борт. Песчаная банка выглядела плотной, но на самом деле была похожа на холодный, крупитчатый известковый раствор. Я чуть не потерял равновесие, когда мои ноги ушли в него по колено. «Осторожнее!» — Ланди схватил меня за руку. «Лучше дождитесь, когда выложат пластины под ноги. Здесь шутки плохи. Глазом не моргнете, уйдете в почву по пояс». «Спасибо», — смутился я, порадовавшись, что на мне болотные сапоги. Стало понятно, почему полицейские не решились спускать людей с вертолета. Они бы рисковали не только не поднять тело, но и увязнуть самим. Моряки, прокладывая дорожку к телу, стали укладывать на песок пластины. Металлические квадраты утопали под нашим весом, и из-под их краев выступала вода. Вскоре они сделались неустойчивыми и скользкими, но это было все-таки лучше, чем ступать по мокрому песку. Я ждал, пока они закончат свое дело, и изучал положение конечностей трупа. Прилив вынес тело так, как оно плавало, лицом вниз. На человеке было длинное темное пальто из вощеного хлопка или сходного плотного материала, которое продолжало надувать изнутри не нашедшими выход газами. Одна рука прижата к телу, другая задрана к голове. Даже с того места, где я находился, было видно, что кистей и ступней не хватало. «Хочу на него взглянуть до того, как мы его тронем», — сказал я Ланди, когда моряки кончили выстилать дорожку. Он кивнул. «Только недолго, еще несколько минут, и все это уйдет под воду». Хотя он меня предупреждал, я удивился тому, насколько быстро возвращалось море. Все время, которое потребовалось на укладку алюминиевых плит для ног, оно не теряло темпа и успело подняться до середины склона песчаной банки. Стараясь не поскользнуться на грязном металле, я направился к трупу. Лежащий человек казался жалким, вроде ненужной вещи, которую за ненадобностью выбросили на помойку. Оставляя стреловидные следы на мокром песке, к нему подбиралась еще одна чайка. При моем приближении птица взмыла в воздух и, протестующе крикнув, улетела прочь. В цинковом небе кружили другие, но, как и первая, не обращали внимания на то, что лежало на песчаной отмеле. Это говорило многое о состоянии тела. Если такие прожорливые падальщики, как чайки, отворачиваются от еды, значит, разложение зашло очень далеко. Еще секунда, и я получил тому подтверждение. Переменился ветер, и к соленому запаху моря добавилась вонь гниющей животной плоти. Я остановился в нескольких футах и стал изучать тело. Даже по лежащим скрюченным останкам было видно, что при жизни человек обладал ростом выше среднего. Из этого следовал вывод, что мертвец, скорее всего, мужчина, хотя и не обязательно, он мог оказаться и необычно высокой женщиной. Почти всю голову закрывало длинное пальто, собравшееся наверху наподобие капюшона, так что на виду остались всего несколько редких прядей, забитых песком волос. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть тело. Из штанин высовывались мертвенно-бледные концы костей, руки кончались запястьями. На одном из них в раздутой плоти блестели золотые часы. Никаких следов, ни ступней, ни кистей, но я бы удивился, если бы они валялись где-нибудь рядом. Хотя мне не раз приходилось иметь дело с трупами, которых лишали конечностей, чтобы помешать опознанию, в данном случае не было свидетельств того, чтобы их отрубали. Лишенные защиты, кисти и ступни отпали после того, как сгнили соединительные ткани суставов. Я достал фотоаппарат из нагрудного кармана, прикрепленного к лямкам моих болотных сапог, и, делая снимки, не заметил, как подошел Ланди, пока тот не заговорил. «Вы можете получить копии нашего видео». Я оглянулся. Для такого крупного мужчины он даже по плитам ступал необыкновенно легко. «Спасибо, но я все-таки сделаю несколько своих. Я всегда так поступал, и если что-нибудь упускал, мог винить лишь себя одного». Ланди стоял рядом и смотрел на труп. «Судя по всему, мужчина пробыл в воде достаточно долго, чтобы лишиться кистей и ступней. Срок, похоже, соответствует тому, когда пропал Лео Уиллерс». Я ждал, чтобы он начал задавать вопросы. Оценка времени с момента смерти – что-то вроде моей специализации. Я совершенствовал свои познания на «ферме», в кавычках, человеческих останков в Теннесси, где трупами пользуются для экспериментов с разложением. Узнал, как определить, когда умер человек, оценивая бактериологическую активность и степень разложения, пользуясь специальными формулами для анализа уровня расщепления жирных кислот. Могу без ложной скромности утверждать, что не хуже большинства судебных энтомологов разбираюсь в жизненном цикле мясных мух и других населяющих трупы насекомых. С годами точная оценка таких вещей превращается во вторую натуру. Но все это на земле, на суше тело находится в неподвижности, и природа, союзник исследователя, обеспечивает его оценочными данными. Вода – другое дело. Хотя морские падальщики не наносят заметного урона, в воде нет эквивалента мясной мухи, жизненный цикл которой служит своеобразным хронометром изменений с момента смерти. Плавающее тело находится в движении, меняет глубину и, следовательно, температуру окружающей среды. Оно подвержено течениям и приливам. В руслах вроде этого ситуация еще сложнее. В таких местах река встречается с морем и сливается соленая и пресная экосистемы. Я посмотрел на тело. За исключением культей рук и ног его полностью закрывало пальто. Но я все-таки увидел достаточно. В таких условиях даже в нынешнее время года потребуется недолгий срок, чтобы кисти и ступни отвалились. Таким образом, да, я в последнее мгновение удержался и не добавил «но». В здешнем мелководье, чтобы их лишиться, явно хватит от 4 до 6 недель. Не это меня тревожило, но я не хотел продолжать до тех пор, пока не увижу больше. Ланди выжидательно смотрел на меня, словно рассчитывал, что я что-нибудь добавлю. А когда понял, что больше ничего не последует, сказал: «Хорошо, надо перенести его в лодку». Я посторонился, пропуская по плитам двух моряков с носилками. За ними шел сержант с мешком и сложенным пластиковым листом. «Как нам это сделать?» — спросил один, опустив носилки с отвращением, глядя на лежащий вниз лицом труп. «Переверните на лист, тогда мы сможем его поднять и поместить в мешок», — проинструктировал подчиненных сержант. Затем повернулся к Ланде, в последнюю секунду вспомнив также обо мне. «Не будет других указаний, сэр». «Все так, только хорошо бы не развалить его на куски», — спокойно согласился инспектор. «Ваше мнение, доктор Хантер?» Поскольку особенного выбора не было, и понимая, что вопрос — простая формальность, я пожал плечами. «Только обращайтесь с ним поаккуратнее». Сержант переглянулся с одним из своих моряков, без слов комментируя мое указание. Когда рядом с трупом развернули и расстелили пластиковый лист, море уже подобралось к его голове. На всех моряках были маски, толстые резиновые перчатки и высокие болотные сапоги вроде моих, по грудь. Покончив с фотографиями, я тоже натянул перчатки на тонкие резиновые, которые были у меня на руках. «Аккуратно и бережно поднимаем и переворачиваем на счет 3. 1, 2...» Тело лениво колыхнулось и, выпустив на песок струю влажного нечистого газа, улеглось на спину на лист. Один из моряков отвернулся и закрыл ладонью нос. «Замечательно!» В том, что было одето в пальто и лежало на пластиковом листе, не осталось ничего человеческого. Ни намека на возраст, расу или пол. Большая часть кожи и мяса с черепа слезли, вместо глаз зияли пустые дыры глазниц. Беззащитные желейные глазные яблоки — первейшая добыча падальщиков. появились также первые признаки трупного воска, грязно-белой субстанции, словно на останки накапали расплавленной свечой. Вместо лица карикатура, пустые глазницы забиты песком, вместо носа огрызок хряща. Этого следовало ожидать, учитывая, сколько времени тело провело в воде. А вот нижней части лица недоставало вовсе. Где должен находиться рот, зиял провал, демонстрируя хрящевую ткань в глубине горла. Нижняя челюсть или мандибула исчезла, а на верхней сохранилось всего несколько столбиков зубов. Когда тело перемещали на пластиковый лист, голова склонилась на бок. Ее больше не закрывал воротник пальто, и я увидел на затылке то, что мне показалось выходным отверстием раны. Дыра в затылке была такой величины, что пролез бы кулак. Ланди меланхолично посмотрел на отверстие и спросил. «Как по-вашему, доктор Хантер, ружье?» Я понял, что хмурюсь и распрямился. «Похоже на то». Повреждения нижней части лица предполагали мощное воздействие заряда ружья, а не пистолетной или винтовочной пули. Что-то впечаталось в заднюю стенку горла. Не касаясь тела, я наклонился, чтобы лучше рассмотреть. В поврежденной кости застрял коричневатый диск слишком правильной формы, чтобы быть естественного происхождения. «Пыш из ружейного патрона», — сказал я, не пытаясь его извлечь. Это подтверждало предположение о виде оружия. Хотя вряд ли в этом были сомнения, а вот дробины в теле вряд ли удастся найти. Дробь ружейного заряда начинает рассеиваться, как только вылетает из ствола. И чем больше расстояние до цели, тем значительнее рассеивание и больше рана. По относительно небольшому размеру этой, можно было судить, что дробины летели кучно и так пробили затылок. Значит, стреляли с близкого расстояния. Очень близкого. «По виду контактная рана», — сказал я. «Ружейный выстрел с одного или двух сантиметров производит эффект татуировки, и это наблюдалось в нашем случае. Заметно почернение на остатках зубов и кости, мягкие ткани все еще сохраняют следы ожога. Ствол во время выстрела либо находился во рту, либо был к нему прижат. Удивительно, что пыш тоже не вылетел из черепа». Ланди согласно кивнул. «Наложил на себя руки?» «Не исключено. Контактные раны — характерная примета смертей самоубийц, особенно если оружием служит охотничий дробовик. Длина ствола, как правило, не позволяет отодвинуть от себя дуло, и неизбежно приходится прижимать его к себе. Это, разумеется, не исключает возможности, что его застрелил кто-нибудь другой». Ланди уловил мой тон, и по его глазам я понял, что он улыбается, хотя его губы скрывала маска. «Не волнуйтесь, я не делаю поспешных выводов, но очень может быть, что этот человек именно тот, кем мы его считали». Я с ним не спорил. Пропал склонный к самоубийству человек, и вместе с ним исчезло ружье. В теле рана, произведенная выстрелом с близкого расстояния. Многое говорило о том, что это Лео Уиллерс. Я промолчал. Ланди дал знак полицейским. «Грузите в лодку». За те несколько минут, пока мы говорили, вода значительно поднялась и залила нижний край пластикового листа. Пока Ланди докладывал, я взялся за один угол, а морские полицейские за три остальные. Больше в данный момент я ничем не мог помочь расследованию. После того, как все было погружено на лодку, я занял прежнее место, и мотор ожил. Еще недавно вершины песчаных банок были выше наших голов, но вода прибывала, и теперь мы с ними почти сравнялись. Когда лодка рванула с места, я оглянулся на то место, где мы только что были. Волны перехлестывали через отмель, где лежало тело, и, разглаживая песок, стирали всякие следы того, что там только что находилось. Лодка прибавляла скорость, и Ланди, тронув меня за руку, указал на каменистый мыс, выдающийся в русло со стороны моря от песчаных банок. «Видите? Это Уиллетс-Пойнт, где жил Лео Уиллерс». В отличие от других попадавшихся мне на глаза здешних пейзажей, это место обильно поросло деревьями, которые почти скрывали одиноко стоящую на клочке обнаженной земли викторианскую виллу. Ее большие окна-эркеры выходили на море под маленькой пристанью, и единственное, что загораживало из них вид, были охраняющие вход в устье башни форта. Раньше была летней семейной резиденцией, затем стояла законсервированной, пока несколько лет назад Уиллерс не решил вернуться. Ланди повысил голос, стараясь перекричать мотор. Отец жил то в Лондоне, то в их главном доме под Кембриджем, так что этот целиком принадлежал Лео. Ничего не скажешь, не дурной холостяцкий кров. Не дурной, но богатство семьи не принесло Лео счастья в конце жизни. Я снова задумался о состоянии его тела. «До этого вы говорили, что точно не уверены, когда он пропал», — крикнул я. «Как это так?» Ланди, чтобы не надрывать горло, наклонился ко мне. О пропаже Лео сообщили только месяц назад, но его реальное общение с людьми состоялось за 2 недели до этого. Он вызвал на дом ветеринара, чтобы усыпить свою старую собаку. Ветеринар сообщила, что он был этим сильно расстроен. С тех пор его никто не видел и с ним никто не разговаривал. Никаких телефонных звонков или электронной почты, никаких соцсетей, ничего. Поэтому, что бы с ним ни случилось, произошло в этот 2-недельный промежуток. Больше его сузить невозможно, но выплачивая ветеринару гонорар, Лео в последний раз воспользовался своей кредитной картой. Так что событие произошло скорее 6, чем 4 недели назад, но поняли это гораздо позднее. И в течение 2 недель его никто не хватился? Ситуация объяснима, если бы на месте Лео был пенсионер, без родных и друзей, но для него совсем не характерная. Что говорит его отец? Они не были, что называется, близки. В их отношениях существовали трения, поэтому нет ничего удивительного в том, что они могли неделями не разговаривать. О пропаже Лео заявила домработница. Штат прислуги у него был небольшой. Она и садовник, приходивший раз в неделю. У нее был свой ключ, и она не удивлялась, если, приходя, не заставала хозяина дома. Поэтому поначалу не забеспокоилась. Но однажды застала на вилле полный кавардак. Повсюду бутылки, грязные тарелки, недоеденные продукты. Лео устраивал кутежи и раньше, поэтому она убралась и ушла. Домработница заметила, что открыт оружейный сейф, и это показалось ей странным. Свой мобри Лео редко вынимал, как ни странно, охотиться он не любил. Она забеспокоилась, когда пришла на следующей неделе и нашла дом в том же состоянии, в каком оставила. Поняла, что что-то неладно. Почтовый ящик полон, машина и маленькая моторная лодка на месте. Вот тогда она осмотрела все внимательно, нашла записку и позвонила нам. Сначала в полицию, а не его отцу. Полагаю, сэр Стивен не тот человек, который принимает телефонные звонки от прислуги. Кроме того, она, наверное, посчитала, пусть лучше узнает все от нас. Побоялась стать тем самым гонцом с дурными вестями, которых отстреливают. Сообразив, что сказал, Ланди смутился. «Простите, неудачно выразился». «Что с ружьем?» — спросил я. «Его в доме не оказалось. Даже если оно упало в воду, его должны были обнаружить во время отлива». «Нет». Отчего мы сначала решили, что в деле замешан кто-то еще. Но принимая во внимание записку и все остальное, версия с самоубийством стала представляться более вероятной, и в качестве рабочей гипотезы мы приняли, что он застрелился где-нибудь еще, например, на песчаных банках. Это объясняло бы, почему так долго не обнаруживали тело и пропажу мобри. Инспектор откинулся назад, предоставляя мне возможность поразмыслить над его словами. Итак. Лео Уиллерс пропал от 4 до 6 недель назад, но скорее 6, чем 4. Я взвесил увиденную степень разложения и влияющие на него факторы в русле. Температуру воды и падальщиков, как плавающих, так и летающих. Воздействие соленой воды и отливов, дважды в день оставляющих тело на милость атмосферы и ветров. Мои размышления прервало выглянувшее в просвет прозрачных облаков солнце. Оно позолотило точками света зыбь на воде. Отразив луч, что-то блеснуло на берегу, бутылка или осколок стекла, но солнце снова заволокло облаками, и блеск пропал.